Глава 16. Последняя ночь в зоне запомнилась ему на всю жизнь. До утра он не спал, представляя, как встретит его свобода. Думать о плохом не хотелось, и воображение рисовало красочные картины будущей жизни. Конечно, на дворец с лимузином и прислугой он не претендовал, но свой угол и небольшой капитал иметь ему хотелось. Естественно, предстояло идти на криминал. Ну, а как по-другому? Тогда он совершенно не представлял, как можно строить жизнь и при этом не нарушать закон, ну хотя бы чуть-чуть. А сатана продолжал вести свою разрушительную работу, нашептывая: «Тебе ведь уже 30 лет, пора начинать жить красиво, с размахом, пора делать серьезные дела». И, самой собой, разумеется, Пашка согласился с этими доводами. Ну, конечно же, пора. Но чем он хуже других? Ведь живут же люди. Ведь должно же и ему когда-то повезти. Обязательно должно. Переступив порог КПП, он сразу же взял курс к дому жены. Ветер свободы пьянил буйную головушку, похлеще вина, и грудь распирала от счастья. Свобода! Как много было заключено в этом слове! И теперь он ощущал это каждой клеточкой своего тела. Свобода! Еще будучи в зоне, он не раз представлял встречу с женой и дочкой. В его воображении они всегда были милые и трогательные. Хотя официально они с женой были в разводе, он не мог просто так взять и вычеркнуть их из своей памяти. Они для него были и, несмотря ни на что, всегда будут оставаться самыми дорогими и близкими людьми в его жизни. «Я в память о тебе пишу вот эти строки и верю, что когда-нибудь ты их прочтешь. Пройдут еще года, и кончатся все сроки, и ты меня простишь, и, может быть, поймешь. Когда-нибудь потом, когда метель и вьюга улягутся в душе, и вдруг придет весна, негромко скажешь ты по буквам мое имя, и улыбнешься чуть, и скатится слеза. Ведь лучший врач тебе сейчас, конечно, время, и новые друзья помогут все забыть. А я вдали теперь несу свой крест и бремя и думаю о том, как без тебя мне жить, как воздухом дышать, в котором одна горечь, как мне смотреть на мир, в котором нет тебя. Мне жаль, что не пошли с тобой по жизни вместе, а я, поверь, казню за это лишь себя. Прошло уж столько лет, но образ твой я помню, его я берегу, им свято дорожу, как будто в первый раз я открываю душу, из губ моих срывается: люблю. Люблю я без ума, до ума помраченья, единственная ты, голубка у меня, ведь для любви моей нет большего значения, чтоб в этой жизни ты счастливая была. Пройдут еще года, но будут эти строки, когда-нибудь тебе их ветер напоет, в ночи услышишь ты волшебной флейты звуки, и радость в сердце вдруг нечаянно войдет». Увидев между зеленеющими кронами деревьев знакомую пятиэтажку, сбавил ход. Радостная эйфория счастья от нахлынувшей свободы постепенно стала меняться на рассудительность и трезвость мысли. В голове возникали вопросы. Зачем он идет к ним? Что скажет? Они не виделись больше 5 лет, и Пашка буквально ничего о них не знал. Разве они его ждут? Помнят? Нужен ли он им? Наверное, нет. Ведь не исключено, что у Лены есть муж, а Катя называет папой другого мужчину. Когда они расстались, ей было 3, сейчас 9. Да, все возможно. И вот сейчас он заявится к ним и с порога скажет: «Здравствуйте! Я только что освободился и очень по вас соскучился». Нет-нет, здравый рассудок четко говорил: «Не время сейчас для такой встречи, не время. Может быть, потом, когда-нибудь, но только уже не сейчас, не сегодня». Он еще какое-то время посмотрел на некогда родные и до боли знакомые окна, а потом, развернувшись, медленно зашагал прочь. Через сутки он добрался к матери в Украину. В небольшом шахтерском городке, где она проживала, его ждала не совсем приятная новость. Многие годы мать была парализована и поэтому передвигалась с большим трудом. В последнее время ей стало хуже, и Наташа, средняя дочь, забрала ее к себе. А в данный момент в квартире жила Лена, дочь старшей Пашкиной сестры, с мужем и маленьким ребенком. На несколько дней его пустила к себе тетя Рая, мамина подруга. И в первый же вечер за чаепитием она подсказала ему направление, в котором, по ее убеждению, надо двигаться. На примере у нее была молодая женщина, правда, с маленьким ребенком. Татьяна, по ее мнению, была добрая и работящая, и он вполне мог бы связать свою дальнейшую жизнь с ней. Ночью Пашка долго не мог уснуть и ворочался сбоку на бок. Из головы не выходило предложение тети Раи. Ведь ему надо же как-то устраивать свою личную жизнь. Надо. Значит, надо будет найти крышу над головой. А может, попробовать пожить с этой Татьяной? Уже под самое утро он решил: пусть будет так. Надо знакомиться с этой женщиной, а там уже будет видно. На следующее утро он отправился в милицию становиться на учет. Вот здесь и начались сюрпризы. Во-первых, в паспортном столе не хотели прописывать его, гражданина России, на территории Украины. Ему пояснили: прописаться можно к отцу или матери, к ближайшему родственнику или же к жене. Но в его случае прописка возможна при наличии брака. А гражданская жена, или, попросту говоря, сожительница, является чужим человеком. Написав заявление на имя начальника милиции на разрешение проживания в данном городе, получил резолюцию, разрешение на месяц. Но, а также ему посоветовали начать собирать различные справки, чтобы открыть вид на жительство. Ну и второе. Пашку не особо любезно встретил участковый. Он недвусмысленно дал понять: гражданин иностранного государства, ранее дважды судимый, приехавший неизвестно к кому и неизвестно зачем, здесь совершенно не нужен. Если сказать проще, Пашка в тот день понял главное: жить здесь ему не дадут. Яркие и красочные картинки свободной и красивой жизни, которые рисовались перед освобождением, стали явственно окрашиваться в серые тона суровой действительности. В груди поднялась буря негодования и протеста. Чтобы уйти от реальности и заглушить боль души, он направился в сторону ближайшего магазина. С какой-то легкостью и пьяной беспечностью он вошел, а точнее, влился в эту новую семью. Наверное, последующая жизнь с Татьяной больше была похожа на хождение по мукам, нежели на супружескую жизнь. Обоюдное пьянство, а потом бесконечные ссоры и взаимные обвинения были неизменными спутниками той не очень долгой совместной жизни. Как он ни старался уже потом вспомнить что-либо хорошее из того времени, увы, это у него не получалось. Наверное, и не было совсем этого хорошего. Когда наступило лето, он очень часто уходил из дома на речку. Там и пропадал с утра до вечера. Купался, загорал и ловил рыбу. Вот там с ним и произошел один случай. –